Звучал, как звон отдаленный, свирель, как моря играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий, и вес твой задумчивый вид. А смех твой так грустный, так звонкий, с тех пор в моем сердце звучит. Часы одинокие, ночи, люблю я усталый прилечь, я вижу печальнее очи, я слышу веселую речь. И грустно так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю.